Москвич. Москвич написал, что приедет в июле. Аленка верить боялась и рассказывать никому не стала, даже Варьке. Но перед сном представляла, какой он. Чаще всего москвич представлялся в шляпе. Всегда высоким. Иногда в светлом пальто, иногда в плаще с поднятым воротником. Аленке немного мешало имя Андрей. Слишком простое для человека, который всю жизнь живет в Москве и, скорее всего, был в мавзолее. Москвич Андрей приходится родственникам дедушки Вани, а значит, и бабушке Соне, и Аленкиной маме, и самой Аленке. Родственникам Андрей приходится дальним. Не настолько дальним, чтобы не слать открытки со снеговиком на санках и пожеланиями нового счастья, но достаточно далеким, чтобы не поздравлять с Первомаем. Фотографии Андрея в пухлом темно-зеленом альбоме не нашлось, хотя незнакомых Аленке людей в бабушкином фотоальбоме больше, чем знакомых. «Вот бы правда приехал», — загадывала Аленка, складывая ровной стопкой открытки со снеговиками. «Приедет, куда денется», — обещала бабушка, споро орудуя спицами. Бабушка вязала для москвича свитер крупной вязки и размера крупного. Аленка для гостя нарисовала картину на память. Дом на два окна, рябина и лавочка. На лавочке сидит бабушка Соня. Рядом шарик. Коричневая тропинка прямо от дома ведет к лесу. По тропинке шагает Аленка с корзинкой. У бабушки Сони круглое лицо и фартук с васильком на четыре лепестка. Аленка в платье с широкой, шире тропинки, юбкой. Такого платья у Аленки нет, как нет у бабушки фартука с васильком. И лес начинается только через три улицы от дома. Но в старом журнале с чердака Аленка видела картину, на которой дома точь-в-точь, как в Заречье, а крайний — с открытым чердаком и с лестницей. Такая же лестница, деревянная, на 8 перекладин, ведет и на Аленкин чердак. Еще на картине были люди — мужчина и женщина. Самые обыкновенные — мужчина в рубашке и штанах, женщина в платье. Только эти обыкновенные люди не шагали по тропинке, а летели над крышами домов, над серым некрашенным забором, над открытым чердаком и над лестницей в 8 перекладин. Аленка знает, что люди не летают, но эти летели. И вместо 4 ног у них было 3, и на 2 ногах были туфельки с пряжками и маленькими каблучками. Глядя на картину, ей хотелось пожалеть шарика и заплакать. А еще хотелось туфельки с пряжками и с каблучками. Пока высыхали краски, Аленка представляла, где московский Андрей повесит ее картину. Скорее всего, в зале, между сервантом на гнутых ножках и часами с кукушкой. В том, что и залы, и серванты, и кукующие часы у москвичей имеются, Аленка не сомневалась. Еще Аленка представляла, какие подарки привезет ей московский гость. Вот бы лощеных тетрадок и шоколадную бутылочку в золотой обертке, как у Варьки за стеклом в секции. Телеграмма пришла в понедельник, а уже в среду агрономша Чистякова ушла с работы на час раньше и ровно в 4:30 заехала за бабушкой Соней. У агрономши Чистяковой желтый запорожец. Варька говорит, что машину ей подарил несостоявшийся жених. Почему жених не состоялся, Варька не рассказывает. Рядом с высокой, широкогрудой агрономшей запорожец выглядит игрушечным. Зовут агрономшу Маргарита Федоровна. Но все про это забывают. Помнят только, что в Заречье она приехала агрономшей. А как потом стала заведующей буфетом, никто не помнит. Для московского гостя Маргарита Федоровна взяла в буфете фаршированную щуку и надела джинсовое платье на пуговицах. Раньше Аленка видела Маргариту Федоровну в таком платье только на 9 мая, когда в буфет завозили мороженое в бумажных стаканчиках. Платье крепко сжимает со всех сторон, агрономша расстегивает верхнюю пуговицу и опускает в запорожце стекло. «Смотри за картошкой», — наказывает бабушка Соня. Аленка кивает и смотрит на агрономшу. «Пронюхала, что москвич ваш неженатый», — шепчет в ухо неизвестно откуда взявшаяся Варька. «Может, еще и женатый», — огрызается Аленка и уходит в дом. За спиной тараторит отъезжающий запорожец. Алёнка хлопает дверью и желает запорожцу заглохнуть. Пусть лучше московский Андрей идёт пешком через лес и через поле, и через новую церковь, и через клуб с буфетом, чем его украдёт агрономша Чистякова. Не сочтите за грубость, Марго, но по этому вопросу вы мыслите узко. Что за вопрос, по которому Марго, Маргарита Фёдоровна, узко мыслит, Алёнка услышать не успевает. Пока москвич спрашивал, Алёнка прыгала с берега бомбочкой, зажав нос пальцами. Чистякова лежит на животе, опершись о землю локтями. На широкой спине агрономши мелкие веснушки и крупные капли пота. На руках отпечатались травинки. Маргарита Фёдоровна разглядывает руки. Загорелая кожа похожа на помятую бумагу. Такой бумагой из стопки у печки накрыта корзина для пикника. Корзинка вообще-то для лука, но сейчас в ней лежат огурцы и варёные яйца. Пикник придумал Андрей. Он сказал, что в Москве по выходным они с друзьями выбираются на природу. На Зареченской вылазке Андрей оказался вместе с агрономшей Чистяковой и Алёнкой. Он звал ещё и бабушку Соню, но та махнула рукой и покраснела. С тех пор, как приехал московский гость, бабушка Соня краснела уже много раз. Первый, когда Андрей поцеловал ей руку. Руку она быстро вырвала и спрятала за спину. Андрею сказала: «Господь с тобой». Москвич поцеловал бабушке руку не просто так, за подаренный свитер. Из-за свитера, крупной вязки и размера крупного, бабушка тоже краснела. Петровна про Андрея сказала: «Метр с кепкой». Никакой кепки у москвича нет, как нет и шляпы, и плаща с поднятым воротником. Ростом Андрей чуть выше Алёнки, всех остальных — ниже. Ещё он худой и сильно белый. Алёнкину картину москвич похвалил, сказал: «Повесит на кухне». Зала с часами и сервантом у него не оказалось, а в квартире новой планировки только одна комната. Лощёных тетрадок Андрей не привёз. Зато привёз книжку, за которую покраснела не только бабушка Соня, но и Алёнка. Книжка называется «Этика и психология семейной жизни». На обложке написано для школьников. «Мала она ещё», — кивнула бабушка Соня на Алёнку. «Все наши проблемы от непросвещённости», — ответил Андрей и тоже кивнул на Алёнку. Говорит Андрей высокими, важными словами. Если закрыть глаза и просто слушать, то и сам Андрей кажется высоким и важным. Книжку бабушка спрятала под телевизор к дедушкиной похоронке и Алёнкиному свидетельству о рождении. Когда бабушка ушла на колхозное поле, Алёнка вытащила книжку и позвала Варьку. По грустной статистике, девушки-подростки больше пьют и курят по сравнению с мальчиками-сверстниками этого возраста, прочитала Варька и сразу похвасталась. А мне Женька затянуться давал. Алёнка знает, что Варька врёт. Женька — старшеклассник, и с Варькой даже не здоровается. До прихода бабушки Алёнка успела прочитать, что биологический механизм полового созревания подростка напоминает будильник, который не должен зазвенеть раньше времени, но и лишён возможности остановить его ход. Всю ночь потом Алёнке снился твёрдый, недозревший крыжовник. Ещё снился Владик Залевский. Сначала Владик скакал через реку на колхозном коне Кубике. Кубик во сне был молодой и без плуга. Под утро Владик приснился на велосипеде. Он быстро крутил педали под Алёнкиными окнами и изо всей силы дёргал дребезжащий звонок. От этого дребезжания Алёнка проснулась. За занавеской дремало светлеющее небо, на швейной машинке звенел будильник. Будильник завёл москвич, чтобы успеть подышать бессловесным утренним воздухом. Полуденный воздух другой. Густой, говорливый, тяжёлый, как намокшая шерсть шарика, и горячий, как чай из высушенного чабреца. «Воздух у вас здесь, хоть ложкой ешь». У Андрея острые ребра и настоящие плавки, синие с красной полоской. «Ни на какую Москву такое не применяешь». Агрономша Чистякова неожиданно легко ныряет и плывёт к тому берегу, жадно загребая воду. Андрей заходит в реку вслед за агрономшей, но нырять не торопится. Плещет на себя водой, обтирает живот, щурится на солнце и на мелькающие над водой руки агрономши. «Деревенские люди рождаются с умением плавать», — подмигивает Андрей Алёнке и делает несколько шагов вперед. Алёнка достает из корзинки вареное яйцо, стучит им об ивовые прутья. Скорлупа твердая, с первого раза не трескается. Маргарита Федоровна неспешно переворачивается на спину и устраивается на воде, как на широкой кровати. «А с чего это вы взяли, что я деревенской родилась?» «Я, уважаемый Андрей Николаевич, родом с таких мест, что и на карте мало кто в ту сторону смотрит». Маргарита Федоровна выбирается на тот берег, закручивает в узел отяжелевшие волосы и поправляет на груди мокрый бюстгальтер. Андрей не спрашивает, где находятся такие места. Он все глубже и глубже заходит в воду, торопливо перебирает ногами мягкий ил, на глубине зажмуривается, встает на цыпочки, втягивает носом прохладную воду и, наконец, шумно выдыхает, добравшись до того берега. Алёнка отворачивается от реки и сразу видит Владика. В черных трусах и выгоревшей отцовской кепке Владик тащит длинный, свернутый в трубу ковер. Алёнка вскакивает на ноги, поправляет купальник. Большеватые шлейки на плечах затянуты в узел. Других размеров в Крупском универмаге не было. «Ты чего здесь?» — Владик кивает на корзинку. «Пикник», — отвечает Алёнка и садится на траву, обхватив коленки руками. «А?» — Владик подтаскивает ковер к корзинке, застилает траву желто-бордовыми знаками, похожими на хвосты жар-птицы. От Владикиного ковра пахнет прохладной пылью. От Алёнкиной корзинки — печёным луком. «Ночью кубик помер», — говорит вдруг Владик, и Алёнка вспоминает про сон. «А мне книжку из Москвы привезли», — хвастается Алёнка и вместе с Владиком подтаскивает ковер ближе к реке. «Мамке вчера тоже книжка по подписке пришла. Королева Марго называется». «Дашь почитать?» «Дам», — обещает Владик. Картошку в тот год копали поздно. На замену кубику из района пригнали нового коня, молодого, к плугу непривычного. Осень в Москве золотилась листьями и стучала каштанами чуть ли не до декабря. Андрей поздравил бабушку Соню и Алёнку с праздником революции. Агрономшу Чистякову отпустили в отпуск только на 2 недели. Дефицит кадров. До родной Читы неделю на поезде. В Москве короткая пересадка.